Поручик вновь невольно приостановился. «Седой древности, вы говорите?» «Вот именно», — безмятежно сказал Маевский. «Сдается мне, 30 000 лет до Рождества Христова — это достаточно седая древность, не так ли?» Поручик шагал по металлической лесенке позади штабс-капитана Маевского, невероятным усилием воли заставляя себя держаться безукоризненно прямо, не медлить, не выражать лицом охватившую его бурю эмоций. По правде говоря, у него не то чтобы коленки дрожали, до такого, слава богу, еще не дошло, но мурашки по спине бегали, и зубы то и дело проявляли тенденцию героически поручикам пресекаемую постукивать, и сердце словно бы переставало временами биться, замирая в непонятном ужасе, а потом начинало колотиться вовсе уж лихорадочно. Вся сила воли, все мужество были вложены в безукоризненную походку. Черный шар со срезанным основанием приближался. Карета. Поручику уже успели рассказать, что у этой машины для путешествий во времени есть, конечно же, официальное длинное название, придуманное господами учеными и инженерами. Длинное название, казенно-скучное, с вкраплением латинских слов. Вот только оно как-то решительно не прижилось, даже в сокращенном виде. Машины именовали каретами, так давно и упорно, что в конце концов именно этот термин не только вошел в обиход, но и проник в некоторые казенные документы рангом пониже. «Ну что же, прошу». Майский приглашающе протянул руку. Поручик стоял вплотную к откинутой выпуклой двери. Он теперь мог рассмотреть внутренность шара, не представлявшую собой, если оценить, ничего особенно загадочного. Прикрепленные к стенам железные креслица с подлокотниками, высокие металлические баллоны, металлом же отливавшие ящички. На полу какие-то устройства справа, на площади не более квадратного аршина. Выглядело все это, если отрешиться от волнения, как-то даже и прозаично, словно кабина паровозного машиниста, где ему однажды довелось побывать. «Итак», — прищурился Маевский, — взяв себя в руки, поручик шагнул внутрь, через порожек высотой в локоть, встал посередине и, стараясь не оглядываться, стараясь говорить самым естественным тоном, спросил: «Где прикажете разместиться?» «Выбирайте любое кресло», — сказал Маевский, входя следом. «Тут у нас попросту без чинов». Не раздумывая, поручик уселся в ближайшее. Под потолком зажглась неяркая электрическая лампочка, прикрытая стеклянным полушарием. Маевский захлопнул дверь и повернул на несколько оборотов бронзовый штурвальчик размером с тарелку. Уселся напротив, непринужденно вытянул ноги, скрестил их, ободряюще улыбнулся. Ну вот, пустяки остались. Рядом с ним ожило это загадочное устройство, прикрепленное к стене. Колыхнулись черные стрелки на нескольких циферблатах, в маленьких окошечках с тихим стрекотанием повернулись и застыли покрытые цифрами колесики, образовавшие рядок в несколько нулей, то ли 7, то ли 8, и 4 цифры, обозначавшие, догадался поручик в приливе озарения, нынешний год. Вспыхнуло несколько красных лампочек. Из круглого отверстия, забранного металлической решеточкой, раздался спокойный голос. «Внимание, карета! Начинаю подготовку!» Поручик только сейчас обнаружил, что вцепился в холодные железные подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. За круглыми окнами, забранными в массивные бронзовые рамы, стал понемногу сгущаться уже знакомый сиреневатый туман, пронизанный вспышками электрических искр, понемногу распространявшихся, сливавшихся в витиеватые разряды молний. Тихое басовитое гудение, треск, щелчки. Он крепился. Но по спине все равно пополз ручеек холодного пота. Голова казалась совершенно пустой от мыслей, а состояние, в котором он пребывал, удачнее всего было бы именовать восторженным ужасом. «Ну-ну-ну», ухмыляясь во весь рот, громко сказал Маевский. «Вы прекрасно держитесь, так и продолжайте. А интересно, нас обредили, верно? Надо полагать, в совершеннейшем соответствии с тамошней модою». Поручик невольно окинул себя взглядом. Действительно, нынешнее его платье не напоминало ничего виденного прежде, что в жизни, что на картинках. Свободные шаровары в продольно-синюю красно-черную полоску, низкие остроносые сапожки, сплошь усеянные узорами из золотистого цвета заклепок, так что меж ними едва проглядывало тонкое коричневатое шевро высшего сорта, темно-синий приталенный кафтан с узорами из кожаных полосок, белая рубашка, расшитая синими символами, с пышным воротничком наподобие кружевного жабо. Да вдобавок оказалось необходимым надеть на шею массивное тяжеленное ожерелье, кажется, из чистого золота, отягощенное затейливыми подвесками с синими и алыми самоцветами, и длинный чуть ли не воршин кинжал на поясе, в черных ножнах с золотыми накладками, затейливой рукоятью в позолоте и самоцветах. Точно так же был облачен и Маевский, разве что штаны у него оказались в зелено-белую красную полоску, кафтан был красный, а белоснежная рубаха расшита черным шелком. Похоже, обитатель загадочного былого никак не склонен к аскетизму, пуританству и тому подобным вещам, а знают толк в нарядах. Поручик нестерпимо обрадовался этим мыслям, ничуть не паническим, деловым, свидетельствовавшим, что он, в общем, некоторую бодрость духа сохраняет. Словно угадав его мысли, Маевский пошевелился в кресле, ухмыльнулся, как ни в чем не бывало. «Не стоит делать скоропалительные выводы, но нам с вами, судя по первым впечатлениям, предстоит выступать отнюдь не в роли погонщиков скота или иных плебеев. Довольно богатое платье, да и эти побрякушки не из дешевых. Он потеребил свое ожерелье, как думаете?» Поручик кивнул. «Пожалуй, трудненько представить себе погонщика в таком наряде, да и кинжалы». Сделав над собой очередное усилие, он сумел таки разжать пальцы, опустить подлокотники, но все еще был напряжен, как туго натянутая струна. За окнами плясали молнии, сиреневатый туман сгущался. Теперь снаружи ничего уже нельзя было различить. Штабс-капитан вскочил с таким видом, словно только и ожидал именно этого момента. «Веселее, поручик, сейчас сообразим на посошок». Он, запустив руку в квадратный карман кафтана, извлек красивую пузательную фляжку из чеканного серебра, проворно отвинтил колпачок, способный служить немаленьких размеров стопкой, привычно выдернул притертую пробку. Поручик принюхался. Попахивало неплохим коньяком. «Шустовской?» — спросил он с интересом. «Берите выше. Ахтамар настоящий. Никогда о таком не слышал. И не мудрено, мой друг, и не мудрено», — сказал Маевский, улыбаясь во весь рот. «Его еще только будут изготовлять». Он задумчиво поднял глаза к потолку. «Неделя ареста за очередную контрабанду. Мне сутки ареста и мне, и вам за употребление спиртного во время прыжка. Но когда это русских офицеров пугали такие пошлости? Да и коменданту сюда проникнуть взором крайне затруднительно. Прошу. Времени осталось мало». Торопливо приняв у него стопку, поручик опрокинул ее единым махом. Коньяк и в самом деле был великолепен. По жилочкам растеклось приятное тепло, враз прибавилось бесшабашности. Штабс-капитан, столь же проворно покончив со своим порционом, спрятал фляжку, повернулся к устройству, где красные лампочки одна за другой меняли цвет на зеленый и, наконец, стали зелеными все до единой. Полное впечатление, что он подгадал вовремя. Из зарешоченного окошечка раздалась повелительная команда. «Карета, можете отправляться». «Ну, как говорится, поехали», — сказал Маевский с явственной бравадой. Он поднял руку туда, где в черной прорези торчал черный стержень с массивной красной головкой, величиной с яблоко, крепко сжал ее ладонью и опустил рычаг вниз, до упора.